Мне показалось, что на том мы и закончим, но Эмбранд последовал за мной, когда я выложила свои примитивные инструменты и принялась стерилизовать единственным возможным способом, обильно поливая их бренди, пока в трюме не запахло так, словно здесь гнали виски. Это возмутило раненых, которые считали подобное использование хорошего напитка расточительством. Огонь в камбузе потух во время сражения, и я поняла, что пройдет некоторое время, прежде чем у меня появится горячая вода. «Вы патриотка, мэм? Простите за любопытство», – добавил Эймбран, краснея от неловкости. Вопрос застал меня врасплох. Простым ответом было бы «да, конечно». Ведь Джейми был мятежником, о чем сам и заявил. И хотя первоначально он сделал признание из-за простой необходимости, я подумала, что сейчас необходимость становилась убеждением. Но я, конечно, когда-то была. «Да», – ответила я, – «а что еще я могла сказать?» «А ты явно патриот, Эймбран, почему?» «Почему?» Его, казалось, поразило, что я спрашиваю об этом, и он застыл, глядя на меня поверх фонаря, который держал в руке. «Расскажешь позже», – предложила я, забирая фонарь. На палубе я сделала все, что могла, и раненых, которым требовалось мое дальнейшее внимание, спустили вниз. Сейчас не было времени для политических дискуссий, или так мне казалось. Эмбран важно взялся мне помогать и делал это довольно хорошо, хотя время от времени ему приходилось прерваться и блевать в ведро. После второго приступа рвоты он принялся расспрашивать раненых, тех, кто мог отвечать. Не знаю, делал ли он это из простого любопытства или пытался отвлечься от кровавых манипуляций. «Что вы думаете о революции, сэр?» Серьезно спросил он у седого моряка с раздробленной ногой. Тот был с командой Пита. Моряк бросил на него недовольный взгляд, но ответил, наверное, для того, чтобы отвлечься самому. «Чертовски пустая трата времени!» Хрипло проговорил он, впившись пальцами в край сундука, на котором сидел. «Лучше воевать с лягушатниками, чем с англичанами. Что с них возьмешь?» «О, Господи, Боже, бледнее!» – пробормотал он себе под нос. «Эмбран, дай ему что-нибудь, чтобы он зажал зубами, ладно?» – сказала я, собирая воедино раздробленные кусочки кости и раздумывая, не будет ли лучше для раненого, если я проведу быструю легкую ампутацию. Пожалуй, она уменьшит риск заражения, а он в любом случае навсегда останется хромым. Но все равно я ненавидела ампутации. «Нет, все в порядке, мэм», – сказал раненый, всасывая воздух. «А ты, парень, что думаешь?» «Я думаю, что это правильно и необходимо, сэр», – решительно ответил Эмбран. «Король – тиран, а все добрые люди должны бороться с тиранией». «Что?» – потрясенно произнес моряк. «Король – тиран? Кто тебе сказал такую чушь?» «Ну как же, мистер Джефферсон и все мы так думаем», – заявил Эмбран, ошеломленный таким ярым расхождением во мнениях. «Что ж, тогда вы все сборище олухов, не при вас будет сказано, мэм», – добавил седой старик, кивнув мне. Он посмотрел на свою ногу, слегка пошатнулся, закрыв глаза, но спросил: «Вы же не поддерживаете подобные глупости, мэм. Вам бы надо вразумить своего мальчика». «Вразумить?» – воскликнул Эмбран, разозлившись. «Вы думаете, разумно, что мы не можем говорить или писать, как мы хотим?» Моряк открыл один глаз. «Конечно, разумно», – сказал он, явно пытаясь быть рассудительным. «Вы слушаете придурков, простите, мэм, которые много чего говорят, не заботясь о том, что взбаламученный народ добром не кончит, и к чему это ведет? К бунту, вот к чему, и к тому, что зовется беспорядками, когда у людей сжигают дома, а их самих убивают посреди улицы. Доводилось ли тебе слышать о бунтах английских ткачей, мальчик?» Очевидно, что Эмбран о них не слышал, но с жаром осудил невыносимые законы, после чего мистер Ормистон, к этому моменту мы уже с ним познакомились, принялся громко и насмешливо возмущаться, перечисляя претерпеваемые лондонцами лишения и сравнивая их с роскошью, которой наслаждаются неблагодарные колонисты. «Неблагодарие!» – воскликнул Эмбран, и лицо его налилось кровью. «И за что же мы должны быть благодарны? За то, что нам навязывают солдат?» «О, навязывают! Да неужели?» – воскликнул мистер Ормистон в праведном гневе. «Какое слово! Если оно действительно означает то, что я думаю, молодой человек, тогда вам следует встать на колени и благодарить Бога за такое навязывание. Как вы думаете, кто не дал краснокожим индейцам снять ваши скальпы и защитил вас от французов? И кто, по-вашему, за все это заплатил, а?» Хитрый и находчивый ответ вызвал возгласы одобрения и немало насмешек у ожидающих своей очереди моряков, которые теперь все присоединились к разговору. «Это абсолютно пустая болтовня», – начал было Эмбран, выпячивая свою тощую грудь, как худосочный голубь. Но его прервал мистер Смит, вошедший с холщовым мешком в руках и извиняющимся выражением на лице. «Боюсь, в вашей каюте пришел каюк, мэм», – сказал он. «Но я подобрал то, что осталось, и раскатилось по полу на случай, если...» «Иона Марсден», пытавшийся встать, мистер Ормистон с открытым от изумления ртом плюхнулся обратно на сундук. «Будь я проклят, если это не он!» «Кто?» – спросила я, вздрогнув. «Иона? Но это не его настоящее имя. А его звали, кажется, Билл. Но мы стали называть его Ионой из-за того, что он столько раз тонул». «Хватит тебе, Джо!» Мистер Смит или мистер Марсед, нервно улыбаясь, попятился к двери. «Все это было давным-давно и не так уж и давно, как кажется». Мистер Ормистон тяжело поднялся, и, чтобы не наступать на привязанную ногу, оперся одной рукой на составленные друг на друга бочонки с сельдью. «Не так давно, чтобы военный флот забыл тебя, ты, поганый дезертир!» Неожиданно мистер Смит ринулся вверх по трапу, протиснувшись мимо двоих моряков, которые пытались спуститься, и волокли, словно кусок мяса третьего. Бормоча проклятия, они с грохотом бросили его на палубу прямо передо мной и, тяжело дыша, отошли в сторону. Это был капитан Стеббингс. «Он не мертв», – любезно сообщил мне один из моряков. «О, хорошо», – проговорила я. Тон моего голоса, должно быть, оставлял желать лучшего, ибо капитан открыл один глаз и уставился на меня. «Вы оставляете меня на растерзание этой стерви?» – прохрипел он между мучительными вздохами. «Я предпочитаю умереть достойно!» Клокочущее возмущение перешло в бульканье, и я поспешила распахнуть залитые кровью и пропахшие дымом под повседневный мундир и рубашку. Так и есть. В правой стороне груди зияла аккуратная круглая дырка, и отвратительное хлюпанье исходило именно из этого проникающего ранения. Я произнесла очень плохое слово. Двое моряков, которые принесли его ко мне, затоптались на месте, что-то ворча себе под нос. Повторив ругательство и на сей раз громче, я схватила руку Стеббингса и закрыла дырку его ладонью. «Держите ее здесь, если хотите, чтобы у вас был шанс на достойную смерть», сказала я ему и, стараясь отодвинуться, крикнула одному из моряков: «Эй ты, принеси мне немного масла из камбуза, живо!» «А ты...» – мой окрик привлек другого, который дернулся и виновато замер. «Парусины и дегтя, и побыстрее!» «Не разговаривайте», – посоветовала я Стеббинсу, который, казалось, собирался что-то сказать. «У вас пневмоторакс, и либо я расправлю ваше легкое, либо вы умрете, как собака, прямо здесь». «Кх!» – произнес он, и я приняла это за согласие. Его рука была довольно мясистой и в настоящий момент довольно плотно закрывала рану. Беда в том, что у Стеббинса, очевидно, дыра была не только в груди, но и в легком. Придется плотно закрыть наружное отверстие, чтобы воздух не попал в грудную полость и не помешал легкому расправиться. Но еще нужно убедиться, что у воздуха из плевральной полости вокруг легких есть и выход. Сейчас же, всякий раз, когда Стеббинс выдыхал, воздух из поврежденного легкого попадал прямо в эту полость, усугубляя проблему. Еще он мог истечь кровью, но тут я ничего не могла поделать и потому решила не беспокоиться. «С другой стороны, — сказала я ему, — это была пуля, а не шрапнель или осколок. Плюс раскаленного железа в том, что оно стерилизует рану. Поднимите руку на секунду, пожалуйста. Выдохните». Схватив его за руку, я на счет два сама подняла ее, пока он выдыхал, затем прижала ее обратно к ране. Раздался хлюпающий звук из-за крови. Для такого отверстия было довольно много крови. Но он не кашлял и не харкал ею, где... «О, это ваша кровь или чья-то еще?» – резко спросила я. Глаза Стеббинса были полузакрыты, но он повернул голову и ощерил волчьи москали испорченные зубы. «Вашего мужа!» – хрипло прошептал он. «Мерзавец!» – огрызнулась я, снова поднимая его руку. «Выдыхайте!» Моряки смотрели, как я управляюсь со Стеббинсом. Там были другие пострадавшие из Чирка. Некоторые пришли сами, другие принесли их товарищей, но большинство из них могли ходить. Им я отдала беглое распоряжение о том, чтобы они крепко зажали свои раны, и советы, как лучше разместить сломанные конечности, чтобы не повредить их еще сильнее. Казалось, прошла вечность, прежде чем принесли масло и ткань, и у меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять, куда же делись Джейми и Йен. Но, наконец-то, предметы первой помощи прибыли. Отрезав ножом кусок парусины, я оторвала длинную полоску ситца, чтобы использовать вместо бинта. Затем оттолкнула руку Стеббинса, стерла кровь своей нижней юбкой, плеснула лампового масла ему на грудь и на лоскут парусины, после чего плотно прижала ткань, соорудив примитивную прокладку. Потом вернула на место его руку, положив сверху таким образом, чтобы один конец лоскута остался свободным, пока я обматываю импровизированный бинт вокруг его туловища. «Ну, ладно», — сказала я, — «мне нужно приложить лоскут с дегтем для лучшей герметизации, но чтобы его разогреть, потребуется немного времени. Вы можете пойти и сделать это сейчас?» — сообщила я матросу, который принес масло и опять пытался втихую драть. Я стремительно окинула взором раненых, которые сидели на корточках или лежали на полу. «Так, кто умирает?» «Как ни странно, погибли только два человека с Чирка. У одного голова была страшно изранена разлетевшимися осколками и картечью, а другой истек кровью, потеряв половину левой ноги. Наверное, оторвало пушечным ядром. Я подумала, что его наверняка можно было спасти, но минутное сожаление сменилось более насущными делами. Не так все и плохо, подумала я, торопливо ползая на коленях вдоль ряда раненых, проделывая поспешную сортировку и одновременно инструктируя своих невольных помощников. Осколочные травмы, два касательных ранения от мушкетных пуль, у одного полуха оторвано, еще одному в бедро врезалось ядро, но, слава богу, не вблизи от бедренной артерии. Из трюма, где проводились ремонтные работы, доносились стуки и возня. Пока я занималась делом, мне удалось из разговоров раненых, которые ждали помощи, воссоздать хронологию сражения. После шумного обмена бортовыми залпами, которые повалили надломленную грудь мачту Чирка, а Аспид пробили выше ватерлинии, Чирок, и тут мнение о том, сделал ли капитан Робертс это намеренно или нет, разделились, резко вывернул в сторону Аспида и, обдирая борт корабля, расположил оба судна бок о бок. Казалось непостижимым, что Стеббингс намеревался взять Аспид на абордаж с таким небольшим количеством надежных людей, какое у него имелось. Если он действовал продуманно, то наверняка хотел нас протаранить. Я посмотрела на него, но капитан не открывал глаз и был отвратительного цвета. Подняв его руку, я услышал тихое шипение воздуха, после чего, вернув ладонь ему на грудь, продолжил свою работу, решив, что Стеббингс явно не в той форме, чтобы выдать полный отчет о своих замыслах.